царский палач. Отец Евстафий промолчал, перекрестившись. — Мы здесь одни, — изрек Малюта. — А Господь молчалив, это мне доподлинно известно. А порассуждать нам, старикам, о том и сем не помешает. В апартаментах главного опричника в государевом дворце все было под русскую старину. Лавки, стол без скатерти, печка в изразцах с лежанкой, платье висело на стенах. Посуду он держал в деревянных поставцах, кривоногих, ковши, кубки, чарки, миски, ложки, но ножей не было видно. Правда, официальных трапез здесь никогда не устраивали. В самой же слободе, а не в монастыре, у Скуратова был собственный терем с высоким тыном и крепким забором, с огромным участком. Неподалеку от него располагались пыточные подземелья и тюрьма. Сейчас на том месте в Александрове стоит памятник Ленину. Они сидели за столом вдвоем, друг напротив друга, и пили квас с баранками и кренделями. Стерляжья похлебка с шафраном, заячьи почки в молоке с имбирем, караси с бараниной. Кушать в пост было не положено. Даже студеньку и буженинке нельзя. Свечи в высоких серебряных подсвечниках светили недвижно, и они тихо продолжали беседу по дознанию, которое продвигалось слабо. Григорий Лукьянович подложил две подушки, чтобы сидеть вровень с гостем. — А я скажу тебе, отец Евстафий, что многое зависит от слабости душевных струн. Человечишка впечатлительный только увидит инструментики. Зажимчики, дергалки, сверлочки, пилочки, молоточки, клещики. Уж всего и не упомню. Хи-хи! — он утер рукавом кафтана рот. Так вот, наглядевшись на все эти приборчики, безобидная, когда лежат на положенном месте, начнет он тебе рассказывать даже о том, о чем и не знал в жизни сей. Что же он наговаривает сам на себя, испугавшись, чего не сделаешь, батюшка? Но ведь того-то о горюшку никто за язык не тянул. Ну, тянули, конечно, в прямом смысле, но ведь он... Сам себе господин, как ты утверждаешь, терпи. А царю-то государю угодно дознаться, сыскное дело проводить. Как тут поступать? Царь-государь здесь, а с нами окаянными, расправится много быстрее, чем соизволит долготерпивый наш вседержитель. Да прости меня, Господи, грешно. Григорий Лукьянович трижды перекрестился на образа на зажженной лампадой. — А есть другой брат, — продолжал свои неторопливые объяснения Малюта. — Тот много терпит, много, но вот ж сил нету, и начинает материться, хоть ухи затыкай. Тогда ты ему предлагаешь удалить какой-нибудь член его драгоценного тела, и все. Мгновение три поразмышляет. Слабеет, Господи, вера в народе. Поразмышляет чуток и начинает говорить, как на исповеди. Ну и что же, Григорий Лукьянович, никто не удержится? Григорий Лукьянович сокрушенно покачал головой. Бывают, отец Евстафий, промашки. Кого-то в спешке под горячую руку изувечивают так, что дальше и некуда почти, даже не дав поразмыслить по-человечески. Тот и смолчит. Хоть его на кол сажай, хоть ему голову руби. И сажаем, и рубим. По нетерпению, по нежеланию добросовестно трудиться. Надо человеку разницу показать между нормальной жизнью и той, что ждет его в преисподней, на огненных сковородках. Хотя только слова, а надо показать. Тут терпение... Большая мудрость и талант нужны. Малюта как бы с обидой махнул рукой, потом вкрадчиво поглядел на протопопа. Вот для тебя, отец Евстафий, у меня припасены тисочки шведской работы. Легкий, тонкий механизм. Меж ног устанавливаются. Объясню тебе, чтоб понятней было. Я буду немножко подкручивать.